Глава 12. Ну что же, поздравляю вас, уважаемый Кёдзоку, с удачной сделкой. Надеюсь, что это не последнее наше с вами совместное, как бы это сказать, предприятие, и взаимовыгодное сотрудничество еще много лет будет радовать нас с вами, наполнять наши кошели сердца, то есть добротой и любовью к ближним. Вовремя поправился уже изрядно захмелевший мэр. «Не смею вас больше задерживать, мой дорогой друг. Мне пора на важное заседание». Он попытался встать с кресла, но ноги упорно отказывались его поднимать. После трех безуспешных попыток подняться, он откинулся на спинку кресла и глубокомысленно изрек: «Здесь проведу». «Последний вопрос, уважаемый Димар». Вставая с кресла и убирая бумаги на землю и о назначении меня управляющим в инвентарь, произнес я. До меня дошла информация, что проблема с разбойниками решена, и больше они вас не побеспокоят. Отлично! Просто отлично, мой дорогой друг! За это определенно надо выпить! Он попытался налить себе еще вина, но из бутылки больше не вылилось ни капли. Как? Уже все? «Как это грустно и печально!» Паникон. «Не расстраивайтесь, уважаемый Димар. Мы с вами еще обязательно посидим в моей новой усадьбе и отведаем изысканного вина. А сейчас мне в любом случае уже пора. Дела не ждут». Я встал с кресла. «Вы совершенно правы, мой друг. Меня тоже ожидают важные дела. Но тем не менее, на секундочку все же задержитесь. Я же должен вас достойно наградить за ваш подвиг!» Он, пошатываясь, встал и пошел к выходу из комнаты. Я хотел было сначала скромно заметить, что старался не ради награды, но вовремя прикусил язык. С этого жмота вполне можно ожидать, что он воспримет подобные слова как руководство к действию и ничего не даст. «Пойдемте со мной, уважаемый Кёдзоку!» Неожиданно позвал он меня. «Я вам кое-что покажу». Я последовал за ним. Выйдя из комнаты, мы направились к лестнице и спустились в подвал и остановились у огромной железной двери. «Да где же он?» — бормотал мэр, перебирая связку ключей. «Я же точно помню, что он был на этой связке. Ключ от казны — вот, от сейфа — вот». «От оружейной тоже тут. Значит, и от хранилища здесь должен быть. Ага, я ж говорил, вот он!» Провозившись еще пару минут, он со скрипом распахнул дверь. «Проходи!» Я осторожно прошел внутрь. А осторожно не потому, что ожидал каких-либо ловушек, а потому что комната была забита битком, сваленными, как попало, вещами. Чего здесь только не было. Тюки какой-то ткани, сваленные как попало копья, щиты, мечи, открытые сундуки с различной бижутерией, зеркала, чаши, кувшины и даже какие-то бочки. «Давно собираюсь тут порядок навести, да все руки никак не доходят», — доверительно сообщил мне мэр. «По-хорошему, тут бы надо ревизию провести. Но ведь и доверить-то пока это некому. Воруют собаки такие. Ну да ладно. Займемся делом». «Чтоб тебе такое предложить?» — задумался он. «Вообще я хотел за это задание выдавать что-нибудь из оружия. Меч там какой или лук? И щиты еще неплохие. Но я тебе так скажу, хлам это все в основном. Нет, есть, конечно, эпического ранга оружия, но мне кажется, тебе это не подойдет. Ты, мой друг, достоин вещи легендарного ранга. Их тут, конечно, немного. Большая часть легендарок у меня в другом месте. Неважно. Не здесь, в общем. Ну и тут можно что-нибудь достойное подобрать. Вот, например». Он взял с одной из полок небольшое овальное зеркальце с длинной ручкой. «Замечательная вещь. Позволяют рассмотреть все, что пожелаете в локации, в которой вы на данный момент находитесь. Естественно, кроме того, что прикрыто магическим пологом. И бонус к интеллекту тут неплохой. Плюс 500. Ну как, берете?» Я без особого интереса взглянул на зеркало. С моими божественными умениями оно мне было без надобности, если только из друзей кому отдать. А еще что-нибудь есть? Еще. Мэр опять задумался. Еще есть интересное ожерелье с бонусом на репутацию и неплохими торговыми скидками. Хотя зачем он вам? Вы же воин, а не какой-то там торгаш. Я уже хотел было вклиниться в его монолог и сообщить, что меня это вполне устроит, когда от него донеслось. «А, вот то, что как раз вам подойдет!» Он вытащил из стоявшего рядом сундука изящный черный браслет. «Браслет второго шанса. Со 100% шансом воскрешает вас через 30 секунд на месте гибели с откатом всех ваших умений. Представляете, какой сюрприз вы сможете устроить своим врагам? Они, значит, уже отмечают свою победу. А тут вы мало того, что воскресли, так еще и в полной боевой готовности. Ну разве это не прелестно?» Мелко захихикал он. «Смертельный сюрприз». «А можно мне посмотреть? Если это действительно так, то надо брать». «Да конечно, мой друг, держите». Я аккуратно взял его в руки и присмотрелся. «Браслет второго шанса. Ранг легендарный. Воскрешает вас через 30 секунд на месте гибели с откатом всех ваших умений. Шанс срабатывания 100%. Откат 24 часа. Время срабатывания 30 секунд. Плюс 250 к интеллекту. Требования: уровень персонажа не ниже 75. «Шикарно. Надо брать. Сюрприз для врага действительно отличный получится. Нет, так-то, конечно, и у некоторых магов есть такое умение, как поднятие на поле боя товарищей. Но, во-первых, не всегда рядом со мной будут такие маги, а во-вторых, это умение у них довольно затратно по мане и времени. Определенно надо брать». «Беру», — наконец решился я. «Если только нет еще чего-нибудь интересного». Спохватился я, сообразив, что неплохо бы со всем списком, так сказать, ознакомиться. И машинально одел браслет на руку. «Внимание! Активировано скрытое свойство браслета с учетом божественного статуса носителя. При убийстве носителя игроком божественный статус носителя не теряется, а у убившего игрока не появляется. Требуется повторное убийство носителя в течение 24 часов со времени первого убийства для того, чтобы отнять божественный статус носителя». «Да это ж очередная имба!» Я ласково погладил браслет и уже не слышал, что мне говорит мэр. «Друг мой, вы слышите меня? Будете смотреть?» Наконец докричался он до меня. «Нет, спасибо, пожалуй, я определился с выбором». Наконец отозвался я. «Ну и отлично. Пойдемте тогда уже отсюда, а то у меня от местной пыли и сухости уже в горле пересохло». Он судорожно сглотнул и покатился к выходу. Я последовал за ним. Как только я появился на поляне рядом с лесным озером, то тут же был чуть ли не атакован своими будущими соклановцами, обступившими меня плотной толпой и пытающихся одновременно что-то говорить. Из общего гомона я выхватывал только какие-то общие слова, типа «Хината», «Клан», «Время», «Круто» и тому подобное. Разобрать, что они от меня хотят, не было никакой возможности. «Да тише вы все!» — гаркнул Кенка. «Кева и так уже наверняка все знает. Оповещение-то глобальное было. Че раскудахтались-то все? Никуда от нас наш клан не денется. Хината уже телепортировалась в город клан регистрировать». «Ничего себе!» — удивился я. «А почему я об этом не знаю?» «Так ты почту читай почаще, тоже знать будешь», — недовольно проворчал Кенка. «Не было у нас времени ждать твоего ответа. Сразу два игрока Хинати на пятки наступают. Вот-вот сотые уровни получат. Пришлось нам самим принимать решение. Наверняка для первого в игре клана какие-то особые бонусы будут». «Правильно сделали. Мой косяк. Надо было действительно сразу с Хинатой списаться, обсудить эти вопросы». «А куда Рёдзи подевался? Он же обычно в первых рядах, когда такая движуха идет», — решил сменить тему я. «Да и Тайка не видать». «Да им тут местный староста выдал какое-то необычное задание на время, и они сразу убежали выполнять. Рёдзи еще кричал что-то про волков позорных, которым он сейчас устроит тотальный геноцид». «Ясно. А я не успел закончить свою мысль, как перед моими глазами вдруг возникло глобальное оповещение. «Внимание! В игре появился первый клан. Игрок Хината зарегистрировала первый в игре клан Цунэни Сайсуно. Лидер клана Кёдзоку. Перечень бонусов за создание первого в игровом мире клана направлен игроку Хината на почту. Получено достижение. Выше нас столько боги, уровень 1 плюс 10% ко всем основным характеристикам игрокам, находящимся в клане. Для получения уровня 2 достигните 5 уровня развития клана быстрее всех. Все игроки, находящиеся в клане, получают коэффициент к набору опыта 1,3. Полный перечень всех клановых бонусов будет доступен только членам клана. Желаем всем хорошей игры! Хината в своем стиле. Название «Всегда первые» будет отличным раздражителем для всех наших противников. Я сразу назначил Кенка, Хинату, Айлию и Миями своими заместителями. А вот, кстати, Айлия о чем-то разговаривает со старостой. Закончив разговор, она направилась ко мне. «Спасибо за доверие, Кеву». «Да не за что. Мы же так и договаривались, что ты станешь моим замом». «Ну да. Только я думала, что ты уже забыл об этом. Я тогда займусь приемом людей в клан». «Буду очень тебе признателен. Как раз это же хотел тебе предложить». Я облегченно выдохнул. «И самое, надо сказать, приятная работа — набирать людей в клан. Это только кажется, что просто нажал кнопку «пригласить» и все. На самом деле тут огромный пласт работы. Осуществить хотя бы первичную проверку кандидатов. Искать нужных для клана людей. Уговаривать их. Это только то, что я навскидку вспомнил. Наверняка нюансов гораздо больше». «Там, кстати, с тобой староста хочет поговорить. Подойти боится, думает, что ты занят». Уже уходя, крикнула она. «Окей, понял». Я махнул ей рукой и пошел к старости, к которому как раз в этот момент подошел бригадир строителей. Когда я к ним подошел, то услышал, что они яростно о чем-то спорят. «Да не нужен нам такой забор. Это уже не забор, а какое-то оборонительное сооружение». «Какое-то? Где это видно, чтобы деревенский забор был 3 метра высотой и почти 1 метр в ширину?» — орал староста, размахивая руками. «Ты б еще вышки по углам предложил поставить для лучников. От кого нам тут обороняться? Границы рядом никакой нет. От медведей. От них обычного чистокола достаточно. И таверна нам тут тоже не нужна. Кто в нее ходить тут будет-то? До дороги далеко. Герои все в город ходят. Смысл-то какой?» «Вот потому орки и сожгли вашу деревню. С безответственностью вашей!» Не отставал от него бригадир. «Тоже, наверное, кричали: чистокола достаточно, чистокола достаточно. И что? Где теперь ваша деревня? На перспективу надо думать. Перспективу!» Многозначительно поднял он палец вверх. «Это сейчас вам кажется, что забор не нужен. Но так это или нет, покажет только время. Как вы не понимаете? Вы собираетесь жить в глухом лесу. Здесь возможно все. От дикого зверя до лесных разбойников, а то и чего похлеще. А помощи вам тут ждать будет неоткуда». «От серьезного нападения никакой забор не поможет», — недовольно проворчал староста. «Что толку от забора, если его оборонять некому?» «Ну, знаете», — развел руками в недоумении бригадир, — «я вас не понимаю. Есть у вас люди, нет ли? Это уж другой вопрос. Готовыми-то надо быть ко всему». «Полностью с вами согласен», — вмешался я, наконец, в их беседу. «Готовыми надо действительно быть ко всему. Стройте забор». «А!» — начал было староста. «А людьми для охраны я вас обеспечу», — перебил я его. «Мой клан присмотрит за вами. И таверну тоже строите. Должно же быть тут место, где мои люди смогут отдохнуть». «Тогда я согласен», — оживился староста. «Это совсем другой разговор. И, кстати, большое вам спасибо за помощь, господин Кёдзоку. Мы безмерно вам благодарны». Он низко поклонился мне и ответил взаимностью. Японские традиции были сильны даже тут, хоть в игру и играли люди со всего мира. Разработчик-то японский. «Не стоит благодарности, уважаемый Варука. Рад вам помочь. В остальном у вас нет замечаний к строителям? Укладываетесь в выделенные средства?» «Даже с запасом, господин Кёдзоку, еще раз благодарю вас. Смета вышла на сумму в 1400 золотых. Огромные деньги. Я вообще не понимаю, почему тут все так дорого, учитывая, что строительный материал совсем рядом». Укоризненно покачав головой, кивнул он на лес. Бригадир никак не прокомментировал это высказывание, делая вид, что ничего не слышит. И, в принципе, я его понимал. Наверняка половина суммы мэру уйдет. Я выдал указанную сумму бригадиру, а еще 400 золотых протянул старости. Он с недоумением посмотрел на мешочек. «Возьмите, уважаемый Варука, вам наверняка еще много чего нужно купить для нормальной жизни. Одежда, бытовые вещи, рассада для посадки, какие-то инструменты. На ваше усмотрение, в общем». Он молча, с достоинством взял деньги и низко-низко поклонился, смахнув предательскую слезинку. «Еще раз спасибо, господин. Вы очень добры к нам». Я, скрывая смущение, повернулся к бригадиру. «А скажите, вы сможете построить тут рядом для меня небольшую усадьбу?» «Хотя нет», — оборвал я сам себя. «Не усадьбу. Клановый замок». «Клановый замок, к сожалению, нет», — почесал тот затылок. «Мы в основном только с деревом работаем. Но у меня есть знакомая бригада, которая может заняться этим вопросом. Вызвать их к вам сюда?» «Пока нет», — я задумался. «Не сегодня, так завтра буду же контракт заключать на развитие клана. Так, может, пусть эти товарищи и займутся этим вопросом? Я вам завтра скажу, куда и когда им подходить». «Как скажете, господин». Неожиданно невдалеке сверкнула вспышка портала, и через секунду раздался радостный вопль. «Братик!» И через секунду у меня на шее повисла Мимико. «Привет, привет!» Я потрепал ее по макушке. «Как ты? Никто не обижал?» «Нет, я же сестренкой была. Она бы никому меня в обиду не дала». «Ого, уже сестренка. А вот, кстати, и она, Миями, с усталым видом подошла ко мне». «Наконец-то эта пытка закончилась. Столько игроков к магу ходит, ужас просто. И сколько же идиотов нас окружает. Один обычный камень притащил с просьбой идентифицировать. Вот показалось ему, что чем-то этот камень необычен и содержит в себе какую-то магию. Целых 5 золотых ведь отдал, чтобы узнать, что это обычный булыжник. Многие игроки надеются, что их скромное оружие редкого качества обладает скрытыми свойствами и тоже несут все на идентификацию. За те деньги, что они отдают, могли бы себе нормальное купить, чуть доплатив. И сотни, просто сотни игроков пытаются выклинчить у мага какое-нибудь особенное задание. Прохода ему не дают». И как только у него терпения хватает. Я бы давно их всех в лягушек попревращала. У меня такое чувство, что я на месяц вперед наговорилась. Ну, а вы тут как? Да нормально, пожал я плечами. Как я и говорил, проблем не было. Все прошло по плану, даже драться не пришлось. Теперь вон у нас будет чуть ли не собственная деревня. Кивнул я на уже начавшиеся строительные работы. Круто. А Хината еще не появилась? И как только она договорилась, сверкнула еще одна вспышка портала, откуда вышла вышеупомянутая особа и направилась к нам. Миями с Мимико тут же кинулись к ней, повисли на шее, и все они кубарем повалились на землю. «Эй, отстаньте вы от меня! Кео, спасай!» — вопила откуда-то из-под них Хината, но мне было не до того. Я читал только что поступившее письмо. «Внимание! Объявляем начало второго этапа божественного испытания. Завтра до 14:00 вам необходимо явиться в локацию «Лес несбывшихся грез», найти там отшельника Куруеру и получить от него задание. В случае, если вы не успеете явиться к указанному сроку, испытание будет... провалено!» Я кое-как выбрался из такси и поехал к дому. Не успел я достать ключи, чтобы открыть дверь, как-то распахнулась, а на пороге меня встретила Миями. «Как-то ты долго, Синди. Все нормально. Успешно прошло». Она посторонилась, пропуская меня внутрь. «Конечно. Контракт подписан. Завтра они приступят к работе. Начнут с проекта клановой цитадели». «А чем это так вкусно пахнет?» В воздухе витал потрясающий аромат. Что-то явно жареное, мясное, с пряностями и чем-то еще. Я никак не мог уловить, с чем. «Это Яки Гёдзе. Я решила сделать тебе сюрприз. Надеюсь, что тебе понравится». «Яки Гёдзе?» В недоумении переспросил я, пытаясь вспомнить, что это такое. А в памяти всплывали почему-то какие-то пельмени. «Ну да, они в чем-то похожи на пельмени, которые ты нас недавно учил делать. Так что, думаю, тебе точно понравится». «Ну-ну». Опять, наверное, перца набухало. С подозрением переспросил я, выдвигаясь на кухню. Ароматный запах становился все ближе. «Не», — отмахнулась она. «Я помню, что ты не любишь очень острое. Да и рецепт не предполагает особой остроты». «Ну ладно, тогда». С недоверием произнес я, подкатываясь к столу, на котором уже дымилась тарелка с чем-то действительно напоминающим своим видом обжаренные пельмени. Я подцепил один из них вилкой и осторожно откусил кусочек. Через минуту я уже активно орудовал вилкой, уминая их за обе щеки. Это было действительно восхитительно. Пельмени получились очень сочными, в меру острыми, с привкусом имбиря и соевого соуса. Миями с умилением смотрела, как я ем. «Спасибо!» — промычал я с полным ртом. «Очень вкусно! Твоему мужу очень повезет!» «О, божечки, не смущай меня!» Она замахнулась на меня палочкой для еды и покраснела. «А что такого? Я действительно так думаю. Красавец, при этом вкусно готовит. Ну, как правило». Вспомнил я некоторые особо острые моменты. «В общем, не жена, а мечта. Как ты вообще научилась так готовить?» «А у меня выбора особого не было». Неожиданно погрустнела она. «Мой отец умер, когда мне было 10 лет. Мать вышла замуж еще раз за мужчину, у которого уже было 2 детей, 4 и 6 лет. Родители сутками пропадали на работе. Младшие были на мне. Мне пришлось научиться всему. До 18 лет я была чуть ли не на положении прислуги в собственном доме. А когда исполнилось 18, я решила, что с меня хватит. Собрала вещи и ушла. Мать даже не пыталась меня отговорить. Так что семьи у меня теперь нет». Она часто захлопала ресницами, скрывая предательскую слезу. «Есть!» — я положил свою руку на ее. «Мы твоя семья. Я и Хината. Ну и Мимико еще. Не зря она тебя сестренкой называет». «Спасибо», — мягко улыбнулась она мне. У меня, по-моему, даже сердце чаще застучало. «Я очень тебе благодарна, Синдзи. Ты очень многое для меня значишь. Знаешь?» «Вот вы где!» — оборвал ее голос Хинаты, зашедший на кухню. «А я вас ищу. Ой, а что это вы тут делаете?» «Как что? Едим?» Я осторожно снял свою руку с руки Миями и запихнул себе в рот оставшийся пельмень. «Так что, получилось с контрактом? Все нормально?» «Да, получилось, все хорошо, просто отлично». «Да что со мной?» Сердце продолжало часто стучать, как будто я только что пробежал 100-метровку. Слишком насыщенный сегодня день был. Слишком. Поеду-ка я спать.